Глава 14. Утром на рассвете я проснулась от того, что Сонька меня толкнула, когда вставала. Я тут же поднялась вместе с ней, чтобы помочь приготовить немудрёный завтрак. Никиты возле костра, который мы раздули из недогоревшей золы, не было. Я поискала его глазами и не нашла. Мы нагрели воду и сварили кашу. Я с Сонькой старалась это сделать поскорее, чтобы пораньше выехать. Потом мы разложили все по мискам и стали ждать Никиту. Он пришел из леса и протянул мне большую кружку. Я увидела в ней землянику. «Получается, что это он с утра сходил в лес собрать ягод, чтобы порадовать меня?» — мелькнула радостная мысль. «Спасибо!» — я посмотрела на него, и мне так захотелось его поцеловать. Но на это у меня не хватило почему-то смелости. А Сонька успела нарвать ромашек и еще каких-то травок и заварила чай. Мы пили его с земляникой. Это было так вкусно! Я никогда такого не пила! После завтрака мы как-то быстро собрались. Никита нас с Сонькой, как воробушков, закинул в телегу и сам сел на коня и двинулись в путь. Небо хмурилось и очень не хотелось вымокнуть, ведь у нас сверху нет ничего на телеге, да даже и плащей нет, чтобы мы могли укрыться. Только покрывало из короткой шерсти, сверху смазанное жиром, чтобы с него стекала вода, которого еле хватало накрыть наш товар. Это покрывало, похожее с виду на брезент, Никита взял, потому что железо, которое он будет покупать, обязательно нужно накрыть от воды. А в дороге может и дождик случиться. В середине второго дня мы подъехали к другой деревне. Запах печного дыма я почувствовала издалека. Ведь все, кто был в деревне, знают, что печки там иногда топят и летом, чтобы просушить внутренности жилища. А еще топят, когда пекут хлеб, сразу на несколько дней. Да и у нас дома было так же. Но у Никиты во дворе был еще и сложенный маленький очаг, на котором мы готовили еду, чтобы не топить печь каждый день. Подъезжая к деревне, мы увидели несколько подвод, уже поехавших из деревни в сторону города. Мы остановились возле деревни, которая была явно поменьше нашей. По приветствию живущих здесь людей я поняла, что моего Никиту здесь знают. А мой муж достал что-то из телеги, завернутое в тряпку, и поехал в деревню. Сонька тоже пошла с ним, чтобы взять в деревне молока и набрать ведро воды, потому что река с водой нам попадется только вечером, как сказал Никита. Меня оставили в телеге сторожить имущество. «А где Никита?» — спросила я вернувшуюся Соньку, которая притащила две крынки молока, но деревянного ведра с ней не было. «Сейчас он придет», — пояснила она. «Он поет коня, там есть маленькое озерцо, а воду, он сказал, сам принесет». Через некоторое время пришел и Никита. Он принес нам ведро воды. Мы его закрепили на телеге, чтобы можно было в дороге попить, ведь не скоро нам еще колодец попадется. А еще он поставил возле меня корзину, накрытую полотенцем. Я подняла полотенце и увидела целую гору еды. Там была и запеченная курица, и зеленый лук, и свежий хлеб, и даже пирог с ягодами. Запах от всего этого изобилия стоял просто сумасшедший. Так и хотелось все это уже взять и съесть. Никита принес еще и бурдюк с водой, из которого напоил и нашего Сони коня. Мы двинулись в дальнейший путь. Мы не стали Соне заморачиваться с едой на остановке у деревни, стали закусывать на ходу. Я отламывала кусочки курицы и, укладывая ее вперемешку с зеленым луком, подавала Никите, да и себя Сонька не обижала. Так мы, практически не останавливаясь, добрались до следующей стоянки. Мы с Сонькой по-быстрому из остатков курицы и картошки сделали какое-то подобие каши, а потом с очень вкусным пирогом попили втроем чай на травках. Их моя проворная Сонька насобирала на лужайках. «Жаль, что грибов пока еще нет», — подумалось мне. И так захотелось, как в детстве, грибного супчика со сметанкой. По дороге туча с дождем нас все-таки не догнала, и мы, довольные, что нам не пришлось где-то прятаться от дождя и потом сушиться, легли спать. Разложились на эту ночь так же, как и в прошлую. Никита сказал, что завтра нам придется вставать затемно, и так в город приедем поздним вечером. Утром очень-очень рано меня разбудила Сонька, и я, полусонная, пошла вместе с ней мыться к протекающей рядом реке. Правда, Никита был против моих умываний, мол, некогда, но я плюнула и пошла уже против его воли, так как грязной ходить не собиралась. Еще перед ночлегом от Никиты я узнала, что в городе мы тоже будем спать в телеге, просто потому что найти в рыночный день что-то подходящее для ночлега нереально. Да, веселая поездка нам светит.